Тогда что вы делаете здесь 30 лет спустя? Спросил американский турист. С Пьяса дель Кампо донеслись громкие крики. Одна из лошадей упала, сломала ногу. Жокей потерял сознание и выбыл из соревнований, но скачки продолжались. Песок разметало в разные стороны. Под катапинами лошади обнажилась булыжная мостовая. Лошадям в таких условиях было трудно удержаться на ногах, и представление приобретало все более опасный характер. Рассказчик слегка пожал плечами и огляделся. То, что происходило здесь, в этом дворе, на протяжении 3 дней, лично я склонен считать чудом, но сам я был тут ни при чем. Я был молодым, неопытным хирургом, старался как мог, но от меня мало что зависело. Все дело в девушке. «Не последний палео в нашей жизни», — заметил турист. «Расскажите об этой девушке». «Что ж, хорошо. В Германию я попал осенью 1945-го. Гамбург находился под британской оккупацией. К 1949-му Германия вновь стала свободной республикой, а я начал работать в частной клинике. Она процветала, вскоре я стал одним из партнеров, женился на местной девушке, у нас было 2 детей, жизнь становилась все лучше, Германия быстро восстанавливалась и развивалась. Мне удалось открыть собственную небольшую клинику, платную, разумеется, и лечил я только богатых, а потому сам вскоре разбогател. Но я так и не забыл двор в маленьком городке Сиена, не забыл и девушку в монашеском одеянии. С женой мы прожили 15 лет, но в 1965-м наш брак распался, дети были тогда еще подростками, они страшно переживали, но все понимали. Я был богат и свободен, и вот в 1968 году решил вернуться сюда и найти ее, просто для того, чтобы поблагодарить. И вы ее нашли? В каком-то смысле да. Прошло 24 года. По моим подсчетам, ей должно было быть уже под 50, как и мне. Она могла остаться монахиней, или же, если по какой-то причине покинула монастырь, превратиться в пожилую замужнюю женщину с детьми. И вот летом 1968 года я приехал в Сиену, поселился в отеле «Вилла Патризия» и принялся за поиски. Первым делом обошел все монастыри, их казалось 3, каждый принадлежал отдельному религиозному ордену. Я нанял переводчика и обошел все 3. Говорил с настоятельницами. 2 монастыря были здесь во время войны, 3-й появился позже. Но все настоятельницы лишь качали головами, когда я описывал им монахиню, которую ищу. Вызывали сестер постарше, но и они ничего не знали и не слышали об этой женщине. Особенно тщательно описывал я одежду, которая тогда была на ней. Бледно-серое одеяние с вышитым на груди более темными нитками символом. Никто не знал, что означает этот сломанный крест. Ни в одном из монастырей никогда не носили бледно-серых одеяний. Тогда я решил расширить круг поиска. Возможно, она пришла из монастыря, находившегося вне стен города. Допустим, решил навестить родственников, оставшихся в оккупированной немцами Сиене в 1944 году. Я разъезжал по всей Тоскане, заглядывал в каждый монастырь. Безуспешно. Мой переводчик уже начал терять терпение, а я продолжал выяснять, какие монашеские ордена существовали здесь прежде. Выяснилось, что в нескольких из них послушницы носили бледно-серое одеяние, но креста со сломанной перекладиной на них никто не видел. Недель через 6 я понял, что дело это безнадежное. Никто никогда не слышал о моей девушке, уж тем более не видел ее. Она приходила в этот двор 3 ночи подряд 24 года тому назад. Она вытирала лица умирающих солдат, утешала и успокаивала их. Она прикасалась к их ранам, и все они выжили, все до одного. Возможно, она была наделена редчайшим даром излечивать человека одним прикосновением, а потом исчезла столь же таинственно, как появилась, и никогда уже не появится больше. Я от души желал ей добра и счастья, кем бы там она ни была, но знал, чувствовал, что мне ее никогда не найти. «Но вы же сказали, что нашли», — заметил американец. «Я сказал, в каком-то смысле», — поправил его хирург. «Я уже собирался уезжать, но вдруг решил последний раз попытать счастье. В городе выходили 2 газеты — «Курьер де Сиена» и «Ла газета де Сиена». В каждой из них я напечатал объявление на четверть странички. Прилагался даже рисунок. Я изобразил крест, что был на ее одеянии. Внизу прилагался текст с описанием девушки. В нем также предлагалось вознаграждение за любую информацию относительно этого странного рисунка. Газеты вышли в то утро, когда я уже собирался уезжать. Я находился в номере и складывал вещи, как вдруг мне позвонили снизу из холла и сообщили, что меня хочет видеть какой-то человек. Я спустился вниз с чемоданами. Такси должно было приехать через час, но я так и не воспользовался этой машиной, опоздал на свой рейс. Внизу меня ждал маленький сухонький старичок с серебристым пушком волос на голове и в монашеском одеянии. На нем была темно-серая ряса, перехваченная в талии веревкой. На ногах сандалии. В руке он держал газету, открытую на странице с моим объявлением. Мы прошли с ним в кафе при гостинице и сели за столик.